«Русская вещь». Авторский проект философа и публициста Александра Дугина. Звоните и не стесняйтесь спросить о главном. С вами Александр Дугин. Сейчас, конечно, наверное, все наши граждане задумываются о том, что же происходит у нас с системой ПРО, что происходит у нас в отношениях с Англией, какова, собственно говоря, дальнейшая перспектива развития российско-западных отношений, коллизий. Многие говорят о новой холодной войне или о прохладной войне. Самое время окинуть взглядом, собственно, ту новую геополитическую ситуацию, в которой мы оказались в 21 веке. На нашей памяти сменилось уже несколько мифологических конструкций от идеологического противостояния Восточного блока в советское время и западного капиталистического мира до полное такое преклонение перед Западом в 90-е годы, когда одна была геополитическая максима: «Запад нам поможет, мужайтесь». И сейчас мы явно пришли к тому, что ни первое, ни действительно, поскольку мы не советское больше государство, не социалистическое, и нет у нас идеологических противостояний больших для оснований для противостояния с Западом, точно так же совершенно только полные подлецы, на мой взгляд, или недоумки могут продолжать возлагать на Запад все свои надежды, поскольку мы видели, что в ответ на наши знаки доброжелательности и внимания Запад лишь расширял все 90-е свою систему НАТО, мы разрушили и распустили Варшавский договор, они не стали никуда уходить. И оказалось, что вообще сейчас нам надо какой-то новый инструментарий для понимания тех событий, которые разворачиваются в современном мире. Мы должны понять место России в современном мире, должны понять ту логику, по которой эти отношения развертываются. Логика здесь, на мой взгляд, наиболее приемлемая — это логика геополитики. Геополитика — это специфический метод политического анализа, анализа международных отношений, который где-то 100 лет назад появился, сам термин чуть раньше, выработанный шведом Рудольфом Чиллином. Англичанин Хелфорд Маккиндер впервые придал систематическое изложение основным принципам геополитики в своей статье, такой эпохальной статье о географической оси истории, где он ввел основные геополитические понятия. Потом это развивалось в американской, в английской школе, в немецкой. Чуть-чуть наши евразийцы в лице Савицкого коснулись геополитики. Но вообще у нас доминировало советское объяснение. Марксистская геополитика считалась лженаукой, так же, как кибернетика, генетика, ну и другие такие неприемлемые, постструктурализм, такие неприемлемые для советского периода. Так вот, геополитика утверждает, что существует противостояние между двумя типами цивилизации, морской и сухопутной. В центре морской цивилизации стояла раньше Англия, потом Соединенные Штаты Америки, а в центре сухопутной цивилизации Россия или, как они говорили, Евразия. Вот между этими двумя блоками, с точки зрения геополитики, идет позиционная борьба. Она может выражаться в конфликт разных монархий, российской монархии и английской монархии, может воплощаться, как в советское время, в идеологическое противостояние соцлагеря и капиталистического лагеря, а может просто воплощаться в чистом виде, как и стало очевидно в 90-е годы. Мы перестали быть и монархией, перестали быть Советским Союзом, а конфликт как был, так и никуда не исчез. И вот эта геополитика объясняет, что между морской цивилизацией и сухопутной цивилизацией существуют неснимаемые стратегические противоречия, что морская цивилизация хочет окружить сухопутную цивилизацию, установить свой контроль над береговой зоной, так называемая стратегия «Анаконда», для того, чтобы не позволить сухопутной цивилизации выйти к теплым морям. Ну и, собственно говоря, за счет этого контроля прибрежных зон, максимально широких в сторону евразийского тыла, евразийского хартланда или сердечной земли, как говорят геополитики, чтобы продолжать вести позиционную борьбу. Если мы приложим эту геополитическую картину к ситуации, в которой оказалась Россия после распада Советского Союза, блока Варшавского договора и отказа от социалистической идеологии, мы получаем прекрасное объяснение, что происходит, что происходило все 90-е, почему в ответ на наши дружелюбные знаки Запад не переставал на нас давить, продолжая оказывать все больше и больше влияния, вторгаясь в нашу внутреннюю политику, фактически устанавливая внешнее управление страной, чему аплодировали либеральные реформаторы, которых сейчас только с проклятием разве что мы не вспоминаем. Но это также и объясняет то, что происходит в России при Путине, то, что происходит сейчас. Опять Россия предлагает определенный договор Западу, предлагая, например, если вы боитесь радикальных исламских государств, таких как Иран или каких-то еще, то давайте строить вместе против них систему, это не особенные наши идеологические партнеры. В ответ мы получаем фигуру умолчания, и Буш продолжает настаивать на том, что надо размещать систему про Восточную Европу, договаривается об этом на днях с Качинским, президентом Польши, место под системой ПРО подготовлено и в Польше, и в Чехии, и никакие предложения Путина об использовании Габалинской станции слежения, ни предложение создать совместную станцию в Армавире, недалеко от Армавира, все это игнорируется. Вернее, Буш говорит, да, мы это примем, но ПРО-то мы все равно в Польше и Чехии разместим. Вот это на самом деле фундаментально, поскольку обнаруживает основной закон геополитики. Между цивилизации моря в лице США и Англии и цивилизации суши в лице современной России как велась, так и продолжает вестись оппозиционная стратегическая война, противостояние, облекаясь в каждый раз в новые формы, в новые идеологические одежды, но сейчас уже обнаружившие свою суть, обнаружившие свое фундаментальное и незавуалированное значение. Хочу отметить, что на самом деле эта идея противостояния двух типов цивилизаций принадлежит не русским геополитикам, которых можно было бы заподозрить в излишне, скажем, параноидальных подозрениях, что есть заговор мировой против России, не немецких фашистов, как многие поверхностно знакомые с геополитикой, некоторые авторы утверждают, потому что среди геополитиков уже второго поколения был один из немецких теоретиков Карл Хаусхофер, который внес большой вклад в эту науку, но на самом деле, поскольку он был связан с фашизмом, его, конечно, можно было бы и не рассматривать. Но авторами геополитической концепции были англичане и американцы, такие как адмирал Мэхан. И вот они-то и сформулировали эту идею о необходимом и в таком естественном, что ли, противостоянии двух типов цивилизаций, и поскольку они были представителями одной из этих цивилизаций, морской цивилизации, то они использовали геополитику для того, чтобы выстраивать свои отношения с Россией. И эта геополитическая англосаксонская морская линия никогда не опровергалась или не снималась с повестки дня со стороны серьезных американских и английских политиков. Более того, она как была, так и остается основной моделью по выработке отношений с нами. Вот в этом-то и секрет. И когда мы удивляемся, почему же они нас так не любят, за что они так нас не любят, почему они ставят против нас ПРО, хотя мы уже давно не собираемся им угрожать, почему они демонизируют там нашего президента, почему они постоянно повторяют эти мифы холодной войны о том, что русские не способны к демократии, русские жестоки по природе, русские империалисты носятся своей агрессивной миссией и так далее, своим мессианством. Все это лишь прикрытие того, что сами они видят борьбу против России, борьбу против евразийского сухопутного начала, полюса или сердечной земли своей стратегической задачей. И нету в Соединенных Штатах Америки ни одного представителя политической или аналитической интеллектуальной элиты, которая занимается международной политикой, которые бы игнорировали или бы не знали эту идею Маккиндера, которые бы были незнакомы с геополитикой и с тем, что называется атлантизмом, то есть воплощением этой морской цивилизации в атлантическом сообществе. Так вот, атлантизм и является той идеологией, которая лежит в основе стратегических отношений Запада. Сегодня, правда, атлантисты, после того, как Советский Союз распался, они приписали эту победу не нашим внутренним проблемам или решениям, а просто своим успехом, а в их оптике, в их представлении атлантизм бился с евразийством, то есть морская цивилизация билась с сухопутной, и она победила, и победив, она, собственно говоря, и получила все выгоды от этой победы. Она усилила свое влияние там, в тех зонах промежуточных, откуда ушла Евразия, ну и, соответственно, теперь, после этой фундаментальной победы над сухопутной цивилизацией, у морской цивилизации открылась уникальная историческая возможность установить свою атлантистскую модель, свою систему ценностей уже в глобальном режиме, навязывая ее всем тем народам, государствам, странам и культурам, которые хотят ее принять или не хотят принять. Мы видим, что те страны, которые там жаждут влиться в атлантическое сообщество, как многие страны Восточной Европы, делают это добровольно, ну, из-за неприязни, может быть, к нам исторической, а другие, такие как Сербия, Ирак или Афганистан, которые хотели бы пойти по совершенно иному пути и вообще не готовы и не жаждут примкнуть к этой атлантической цивилизации, они просто получают прямой бомбовый удар, агрессию, уничтожение, вторжение, кровь и насилие. У вас проблемы с демократией, говорят американцы, понимая ее по-атлантически, со своей позиции, с цивилизацией моря, тогда мы летим к вам, тогда мы начинаем гуманитарные так называемые бомбардировки, и дальше все последуют все те прелести оккупации, которые пережили народы Ирака, Афганистана и в значительной степени Сербии, нашей братской славянской православной страны. И вот, который сейчас, от которой отрывают с мясом, отрывают Косово, и, конечно, жест нашего министра иностранных дел, нашего МИДа, который отказался просто в дальнейшем участвовать в разработке плана Ахтисари, который предполагает отрыв Косово от Сербии, это очень правильный, мужественный жест. Но я хочу подчеркнуть, что в таком случае, если ситуация, дела обстоят таким образом, если ситуация такова, то идея глобализации, с которой сегодня носятся представители того же Запада, она становится очень сомнительной, не такой, как мы ее привыкли автоматически воспринимать. Мол, все народы придут и цивилизации и внесут свое в какой-то в глобальный полилог, диалог, триалог, когда будут разные культуры предлагать свои ценности, свои обычаи, свои, скажем, представления о мире, о судьбе его, свои мысли, свои хозяйственные навыки или там политические модели в качестве такого варианта для всех, обмениваясь именно с другими. Нет, глобализация лишь формально выглядит так. На самом деле это не что иное, как распространение именно атлантистской модели на весь мир. Это однополярная глобализация, которая ставит перед собой совершенно другую цель. Никто не предполагает из стран богатого Севера, из стран атлантического сообщества, из стран Запада слушать какие-то цивилизации, которые, как они считают, второстепенные, второсортные. Ничего подобного. Это глобализация, это игра в одни ворота. Богатые становятся более богатыми, бедные становятся более бедными, правящие и мощные становятся еще более сильными, а те, кто послабее, окончательно теряют всякое право на субъектность в плане отстаивания своей собственной самобытности, своей собственной независимости. Таким образом, с геополитической точки зрения, глобализация есть не что иное, как однополярная глобализация, то есть где есть только один полюс, одна модель, одна ценностная система. Это либеральная демократия, это права человека, это принципы толерантности, это рыночная экономика в либеральном ее варианте с максимальным сокращением полномочий государства, национальной администрации за экономическими и финансовыми процессами в каждой конкретной территории, а также распространение транснациональных корпораций и систем. Все это порождает то глобалистское поле, в котором оказалась сегодня Россия. И это глобалистское поле с таким атлантическим, четко прочерченным вектором на самом деле воспринимает нас, нашу самостоятельность, нашу самобытность, наше возрождение, наше постепенное поднятие с колен, наше прихождение в себя, нашу идею, что мы должны как-то восстановить свои позиции в мировом масштабе, должны собраться с силами, с мыслью, вернуть себе наше достоинство национальное после вот этих долгих неурядиц, этого долгого периода смутного времени. Естественно, это вызывает у глобалистов и у атлантистов закономерное недовольство. Но не потому, что мы, скажем, враждебны к ним. Ведь, обратите внимание, мы начали с того, что с точки зрения геополитической противостояние Запада и Востока, именно в лице морской цивилизации и сухопутной цивилизации, это вещь-то, которая от Востока, да и, пожалуй, от Запада, не зависит. Это объективная логика стратегической истории пространства, пространственных организмов. Вот один из предшественников геополитики, немецкий географ и социолог Теодор Рацель, он говорил о том, что государство — это пространство, это образ жизни, что это пространственные организмы, которые зависят от того ландшафта, где они развиваются. Так и поэтому идея единственное объяснение непонятного упорства Джорджа Буша, почему надо все-таки расположить систему ПРО в Чехии и Польше, хотя это очень далеко от Ирана и совсем далеко от Северной Кореи, имеет единственное, но абсолютно надежное геополитическое объяснение. Эта система направлена против нас. И более того, расширение НАТО, все эти 90-е годы, когда Буш обнимался с Ельциным, все и Клинтон, все это было направлено против нас. Не потому, что мы плохие, не потому, что мы недостаточно даже шли на поводу американцев. Мы шли на поводу американцев. И тем не менее, всякий раз нормы геополитики утверждали, все, что освобождается, надо занимать. Все, что убывает у евразийцев, у сухопутной цивилизации, надо восполнять морской. Все приборы при измерении русского человека ломаются. Русские мерят все своей собственной мерой, которая бесконечна. Вы слушаете программу «Русская вещь». Мы продолжаем подвергать геополитическому анализу и пытаемся объяснить, почему американцы все-таки настаивают на том, чтобы разместить систему ПРО Восточной Европы после того, как наш президент Владимир Путин привел все аргументы, что этого делать не следует, если Запад и Европа хотят защититься от иранских так называемых ракет или от севернокорейских. На самом деле объяснение одно. Атлантизм стремится максимально глубоко углубить свои позиции в территориях сухопутной цивилизации, идет неснимаемая война континентов, которая неотменима и которая в каком-то смысле выше, чем даже там добрая или злая воля наших руководителей. Иногда мы хотим пойти в сторону Запада, и когда мы делаем это, Запад не идет в нашу сторону, не потому что он злой, а потому что он руководствуется своей геополитической логикой. И история учит нас, что и наша геополитическая логика, и наше призвание, наша судьба — это евразийская цивилизация, это сухопутная стратегическая конструкция, это создание большого пространства вокруг наших земель и распространение свое влияние по континенту. Это наше предназначение, это наше призвание, это голос нашей стратегической идентичности, это мы сами, и поэтому мы не можем мыслить себя без того, что, ну, можно назвать империей, а можно назвать большим пространством. Мы не мыслим себя без расширения нашего влияния на близлежащие территории. И всякий раз, когда мы хотим уйти от этого, история нам напоминает, геополитика нас возвращает к этому неопровержимому факту нашего собственного предназначения, если угодно, и нашей собственной ситуации. Мы заложники нашей географии, мы заложники больших пространств, мы, конечно, гордимся этими пространствами, но мы не имеем права их сократить или их не защищать. И вот есть плюсы и минусы в этой евразийской модели, в этой конструкции большого сухопутного пространства. Я думаю, что плюсов больше, но одновременно это накладывает на нас определенные обязательства. Всякий раз, когда мы хотим отклониться от этого предназначения, сбросить с себя тяжесть в каком-то смысле, ответственности за вот эти земли, которые нам верены, мы просто получаем удар за ударом, пока не приходим в себя. То, что делает Буш с системой ПРО в Восточной Европе, он хлещет нас по щекам. Но, вы знаете, когда человека, находящегося в некотором беспамятстве или опьянении, или в таком в потере там, сознания, хлещут по щекам, это не просто больно, это иногда еще очень полезно, потому что мы приходим в себя, мы начинаем осознавать угрозу, которая над нами нависла, мы уже больше не можем ни себе, ни другим сказать, Запад нам поможет, вот он идет к нам на помощь со своей системой ПРО, мы не можем лгать ни народу, никому, ни другим народам, ни странам, что это действительно против Ирана, ПРО делается против нас, и вот надо это принять как фундаментальную геополитическую истину. Чем на это ответить? Закрыться, вернуться к себе, отвернуться, разорвать все контакты? Я думаю, что это не выход, мы уже пытались это сделать, и у нас это не получилось. Единственной альтернативой атлантистскому глобализму, однополярному миру является многополярный мир, когда Россия будет искать себе союзников в борьбе против этой однополярной доминации. Сейчас совершенно очевидно, нам неприемлем ни однополярный атлантический американский глобализм, но нам неприемлема закрытость и изоляция. Следовательно, остается только путь поиска союзников, потому что одни мы не в состоянии противодействовать американской и западной атлантистской, скажем, гегемонии и экспансии, но не противодействовать ей мы тоже не можем. Остается искать союзников. И вот сейчас формула одного из наших царей, что у России нет союзников, кроме армии и флота, она звучит героически, бравурно, но она в корне неверна, потому что вот сегодня-то как раз нам эти союзники нужны. И этими союзниками являются все те страны, которые так же, как и мы, понимают, что у них нет будущего в этом однополярном глобальном мире, что надо строить альтернативную, многополярную систему, что надо искать асимметричных альянсов, различного рода объединений, партнерств, пусть не фундаментальных, не вечного мира, не вечного договора о дружбе, а каких-то стратегических, временных альянсов со всеми теми силами в мире, которые противостоят вот этому строительству однополярного мира. От Арабского Востока до Ирана, до Китая, который по совершенно другим, может быть, даже конкурентным обстоятельствам не приемлет американской доминации. Искать контактов с развивающейся Индией, которой нужно отвоевать новое место в этом глобальном балансе сил со страной, с Северной Кореей, пожалуйста, с Венесуэлой, с Европой, у которой есть свои счеты с Америкой, своя конкуренция. И не важно, что все это совершенно разные идеологические, культурные, религиозные силы. Важно то, что везде в мире существует тенденция к многополярности. Даже в самой Америке. Те люди, которые, те политические силы, культурные, социальные движения, которые так же, как и мы, стремятся к многополярному миру и готовы отдать, отказаться от американской гегемонии, разделив ответственность с другими полюсами, тоже наши союзники. И вот это многополярное лобби, многополярная политика — единственный залог нас разорвать те сети, в которые мы попадаем в противном случае. Многополярность — это единственная альтернатива и единственный путь к будущему. Русские изобрели колесо, которое не катится, и печь, которая ездит. Все, что изобрели русские, ставит в тупик нерусских. Вы слушаете программу «Русская вещь». С вами Александр Дугин. Напомню, что сегодня мы обсуждаем геополитику и ищем объяснение, почему Запад продолжает оказывать на нас давление, стратегическое давление, почему выбрасывает наших дипломатов, почему строят систему ПРО на наших границах, и как нам это следует понимать, и что нам на это ответить. Я напоминаю, что телефоны в студии 742-9042, 742-9042 и второй телефон 956-1741. 956-1741. Звоните к нам в программу и высказывайте свою версию относительно того, почему же Запад отказывается от предложения Владимира Путина, например, разместить совместную станцию с американцами в Габале в Азербайджане или в Армавире. Если вообще, давайте, вот даже интересно, дорогие радиослушатели, давайте предложим какие-то иные объяснения. Вот с моей точки зрения, единственная модель, которая позволяет непротиворечиво объяснить сложившуюся ситуацию, это геополитика. Если у вас есть иные версии, то, пожалуйста, включайтесь, звоните нам. Хочу напомнить также, что более подробно с моими геополитическими идеями, с той школой геополитической, которую я вот постепенно за эти 20 лет создал в России, можно ознакомиться на сайте dugin.ru, Дугин, как моя фамилия, так только латинскими буквами, dugin.ru, или позвонив по телефону 783-6866, там вы сможете приобрести, если вам будет интересно, также все мои многочисленные труды, которые растолковывают эту геополитическую модель более подробно. И я могу сказать, что в середине 90-х годов, даже в начале 90-х годов, когда впервые такой анализ геополитический появился, все говорили, что это не может быть. Все были в упоении западничеством, реформами, либерализмом. И что же? Оказывается, что вот эти прогнозы, этот анализ наиболее верен и наиболее адекватен, поскольку прошло какое-то количество лет, изрядное уже количество лет, но оказывается, что иначе объяснить то, что с нами происходило и происходит сейчас, невозможно. У нас есть звонок в студии Сергей. Сергей, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Значит, во-первых, хотелось бы поприветствовать господина ведущего, который сейчас вещает. Я так понимаю, господин Дугин, да? Да. Очень занятно, красиво все говорите. Но хотелось бы подчеркнуть, я думаю, одно из ваших, в том числе, интересно, о том, что на самом деле к тому, что о чем говорите вы, да, о чем говорит сегодня Россия, реально на Западе никто не прислушивает. Mm-hmm. Это первое. Mm-hmm. Вот. А если прислушиваются, ну, это может происходить, как, понимаете, в такой завуалированной форме, что мы вот якобы партнеры, когда проходят большие встречи там и так далее. На самом деле у ТРУ, у президента, у президентской администрации Буша есть как бы свои программы. Да, которые они не намерены менять. Вот, да, которые они не намерены менять. Вот. А если говорить про тот же Иран, да, то есть вступление в Иран уже как бы спланировано, оно будет, об этом сегодня говорят видные российские политики. Да и Буш сам недавно сказал, что я еще до своего ухода обязательно все-таки в Иран вторгнусь. Да, потому что сейчас и это вторжение, если вы знаете, оно, так сказать, вызвано тем, что, ну, все-таки доллар, ведь к декабрю что-то с ним должно произойти, вот, а, соответственно, доллар нужно чем-то продолжать обеспечивать, вот. И опять же тут стоит вопрос обеспечения, соответственно, нефти, да, который в Иране как раз-таки очень хорошо имеет. Да, благодарю вас, Сергей. Ну, что я хочу сказать, что, в принципе, конечно, может быть, такой прямой зависимости, как там спасение доллара, вторжение в Иран, этого напрямую-то, наверное, нету, но, тем не менее, доллар действительно является геополитической валютой. Это валюта, которая обеспечена не внутренним валовым продуктом американским, а именно американской гегемонией. То есть это валюта, которая... в которую инвестируют все экономики всех стран, которые соглашаются проводить в рамках с этой валютой фундаментальные операции, например, по нефти и по газу, по другим важнейшим ресурсам. И вот как раз, когда Иран хотел сказать самое что-то неприятное, самое гадкое Америке в пик конфликта, Ахмадинеджад предложил открыть в Тегеране биржу, нефтяную биржу, которая будет торговать на евро. Ничего более страшного для там, Вашингтона просто быть не может. То есть можно там, как их партнеры по Саудской Аравии, там, руки отрубать по пятницам ворам, то есть идти на самые нетолерантные меры с их точки зрения, на это они будут закрывать глаза, или там насиловать демократию в Ираке, когда людей просто убивают совершенно там невинных, бомбят, сжигают. Но если кто-то угрожает перейти на торговлю по своей же собственной нефтью, например, с европейскими странами, в своей собственной стране, на своей собственной бирже, на евро, ну вот тут надо тогда хвататься за Браунинг. Да, у нас есть звонок в студии, сейчас Михаил на проводе. Михаил? Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Я что хотел сказать, Соединенные Штаты Америки боятся только силы. Мы должны быть сильными. Правильно. Ситуация с ракетами на Кубе сразу отрезвило в свое время американцев. Исходя из этого, наверное, наша страна должна принять вот здесь вот адекватные меры. Адекватные меры. Благодарю вас. А что касается англичан, то, что они делают в Великобритании, высылают наших 4 дипломатов, мне кажется, это какая-то политика, и мне кажется, наша страна, желательно, чтобы наша страна была выше этого и не мстила им за это. Благодарю вас, Михаил. Да, благодарю вас. Ну, это вопрос такой, знаете, не нам решать. Здесь какой-то еще и дипломатический есть, ну, ритуал, что ли, и поскольку обычно высылают людей, которые как-то связаны с спецслужбами, и здесь есть и понятие эквивалентного обмена, например. Не обязательно высылать там дипломатов, можно снять с высокопоставленных, например, должностей некоторых российских там правозащитников, и, может быть, это будет то же самое, эквивалентный обмен. Тут есть спецслужбы на спецслужбу, не будем в это вмешиваться, МИДу и президенту яснее и виднее, что является эквивалентным обменом 4 наших дипломатов. А вот что вы говорили о том, что Запад признает только силу, вы знаете, это абсолютная правда. Вот как мы не хотим уйти от тематики силы как последнего аргумента, как мы не призываем к демократии, разумности, рациональности, вы знаете, эти разговоры проходят, да, столько конференций, столько заседаний там ООН, разных международных организаций, фондов, но когда доходит до дела, то есть один аргумент – сила. И если ты сильный и добрый, то ты добрый, а если ты добрый, но слабый, то ты никто, ты не добрый даже, ты просто никто. И вот этот закон, на самом деле, закон силы, как важнейший закон, к сожалению, в нашей международной ситуации действует в полной мере. Буш ставит против нас системы ПРО. Нам надо ответить, об этом президент и сказал. А у нас тоже есть ответ. И мы переориентируем наши ракеты на страны европейские, если Европа подписывается под этим враждебным для нас стратегическим шагом, чью враждебность Путин продемонстрировал воочию. Больше ни один европеец не может сказать, нет, это не направлено против России. Если бы это было не направлено против России, Буш принял бы либо предложение по Габале, либо по Армавиру. Он не принял этих предложений, продолжает гнуть свою линию, и теперь Европа, вот хочет она, не хочет, но вынуждена признать, что это направлены против России, и она является соучастниками. А раз соучастниками, то, ну, в общем, со всеми вытекающими последствиями. И, конечно, вы правы в том, что только сила. Если мы станем сильными, мы сможем быть добрыми, если добрыми, гуманными, открытыми, но сохранив свою силу. Вот это фундаментальное преступление, которое совершил, я думаю, Горбачев. Он хотел быть добрым и пожертвовал за эту, за свою якобы добрую миссию, он пожертвовал нашим могуществом, он сократил наше влияние во много-много раз, и он никогда не будет никем воспринят, особенно в России, как добрый. Он слабый и провальный наш руководитель, и мы будем с возмущением от вращением его вспоминать и проклинать его имя. Хотя я допускаю, что, может быть, ну, при некотором определенном слабоумии он руководствовался действительно добрыми помыслами. Вот у нас есть еще звонок. Юрий. Пожалуйста, Юрий, вы в эфире. Да, конечно. Александр, ну, во-первых, хочу сказать спасибо и выразить поддержку вашей честной и мужественной позиции. Благодарю вас, Юрий. Потому что в наше время, хоть 90-е годы закончились, но в средствах массовой информации управляют, в общем-то, те же либеральные демократы, как вы их назвали, ну, не Жириновского, конечно, которые в 90-е годы так преклонялись перед Западом и говорили, что мы должны все жить как на Западе, и навязывали нам ценности Западе. Поэтому вот такое свое мнение – это уже мужественный поступок. Вот. А вопрос у меня такой. Вы считаете, что выход в многополярности? Да. Скажите, пожалуйста, но если у России не будет своей национальной идеи, если мы не будем воспитывать своих детей на наших ценностях, если нация не будет сплочена, как это было всегда сложную годину на Руси, взять любые примеры там и так далее, то вряд ли спасет нас эта многополярность. Отличный вопрос. Вот не вы считаете, что поиски нашей национальной идеи, поиски нашего места, вот о чем вы говорили с этим, несколько затянулись, и не последнюю роль, к сожалению, играют те средства массовой информации, журналисты, которые делят пирог, ежегодно выделяемый Конгрессом США, на поддержку свободных, так называемых, средств массовой информации. Да. Благодарю вот вас, вопрос. Юрий. Да, прекрасный вопрос. Благодарю за добрые слова. Но вот мы знаем, что одни из тех, кто делили пирог, который выделяли американцы на развитие так называемых средств массовой информации, вот одна из них, Манана Асламазян, руководительница целого концерна по, скажем, идеологической обработке в либерально-демократическом ключе нашей прессы, вот она сейчас получила политическое убежище в Лондоне, разыскивается нашими правоохранительными органами. На самом деле работа идет. Конечно, медленно, хотелось бы быстрее, но и что касается национальной идеи, вы абсолютно правы. Многополярность — это не ответ на все вопросы. Многополярность, когда мы говорим о многополярности, я хотел бы подчеркнуть, что речь идет о геополитической стратегии мирового масштаба, которую мы должны, придерживаться. То, как стратегия, это нас спасет, но это внешнее, внутри. Если Россия не найдет национальную идею, если мы не укрепим и не отстоим свою собственную систему ценностей, уникальную систему нашей цивилизации, нашей миссии. Причем я хочу обратить внимание, что попытки затолкать нас, русских, в узкое прокрустово ложе такого европейского национализма и сказать, ваша национальная идея обязательно приведет к нарушению прав других этносов, которые живут в России. На это все всегда надо отвечать совершенно спокойно. Русский народ изначально выстраивал свою национальную идею на братстве с другими народами, с которыми мы живем в едином цивилизационном пространстве. Русская идея — это уже заведомо открытая идея. Это идея братская, это идея объединяющая. Русским может стать любой человек Земли, а тот, кто живет, любой народ, который живет рядом с нами, просто естественным образом говорит по-русски, думает по-русски, знакомится с культурой по-русски, и при этом сохраняет свою национальную, этническую и даже часто религиозную идентичность. Мы предлагаем предлагаем ту форму объединения, которая никак не затрагивает различий, которые между народами существуют. И это наша традиционная, исторически оправданная, выстраданная и, на мой взгляд, прекрасная и благодатная идея, идея проживания вместе в едином пространстве, в едином государстве. И русская идея, является идеей объединяющей, идеей освобождающей, идеей сохраняющей и самих русских, и те народы, которые вместе с нами живут объединенной общностью судьбой. Поэтому я с вами совершенно согласен. Без укрепления нашей идентичности, без русской идеи, без национальной идеи, там в многополярном мире останется какое-то безличное, бессмысленное пространство, какое-то административное ресурсное недоразумение. Конечно, мы должны вспомнить, укрепить свою, о своей идентичности, укрепить ее, но нас очень, здесь очень тонкий момент. Если мы опять замкнемся, и если мы нашу национальную идею будем укреплять, пробуждать и развивать в отрыве от внешней политики, сегодня нам это не удастся. Мы скатимся в узкий национализм, может быть, даже в шовинизм, и пойдем еще ниже. Начнут русские там выяснять отношения с кавказцами, с татарами, а это губительно для нас, это идет против нашей идентичности. Вот если и есть, пожалуй, что-то совершенно антирусского, так это идея об исключительной этнической обособленности русских. Вот нет чего-то более гнусного, более неприемлемого нашему духу, нашей исторической традиции, чем возвеличивание русских по отношению к тем народам, с которыми мы веками живем. Это не просто плохо, это не просто позорно, это не просто чуждо нам, но это еще идет против того, что делает русского русским. Русского русским, кроме языка, культуры, пространства, веры, особого типа, особого психологического, культурного начала, делает еще открытость. Вот русского русским делает открытость, всеобщесть. Наш великий гений Достоевский говорил о том, что русский человек — это всечеловек. И попытка его сузить, попытка представить его обычным этническим существом — это как раз бьет в сердце русской идеи. И вот как раз, когда мы будем укреплять свою подлинную русскость, русскость, которая связана с этой открытостью, с этим объединением, с этой интеграцией, мы и логически придем к многополярному миру. Мы увидим, что у нас есть союзники, потому что индус, который хочет оставаться индусом, китаец, который хочет оставаться китайцем, араб, мусульманин, который хочет оставаться арабом-мусульманином, даже европеец, который хочет оставаться именно европейцем, а не становиться американизированным такой внешней базой просто Америки и просто лакеем американским, они наши союзники. И, может быть, они совсем другие, может быть, они не вписываются, и большинство из них не вписываются ни в наши ценности, ни в нашу культуру, ни в наше представление о мире и жизни, и тем не менее, они будут и должны быть нашими союзниками по этому строительству многополярного мира. Глобализация уже проделала определенную работу. Сейчас этой работой пытаются воспользоваться как раз вот те, кто строит однополярный мир и навязывает всем свою систему ценностей. Но надо попытаться превратить яд в лекарство, использовать некоторые элементы глобализации, открытость, легкость коммуникации в свое преимущество. И тогда мы увидим, что в мире у русских есть друзья, есть союзники. Конечно, только те русские смогут воспользоваться этими союзниками, этими друзьями, которые будут сильны. Со слабыми никто не разговаривает. Наша передача подходит к концу. Я хотел бы сделать краткое резюме. С моей точки зрения, Россия может сохраниться и укрепиться, как я уже говорил, только в системе многополярного мира. Она либо будет субъектом мировой политики, либо ее просто не будет. Но нам предстоит решить сложное это уравнение. Мы не можем безоглядно открыться миру, иначе мы станем объектом глобализации. Но мы не можем и отвернуться от мира, потому что мы тогда погрязнем в стагнации и тоже станем объектом в конечном итоге. На нас настигнет эта однополярная глобализация. Остается только третий путь. Выборочная открытость и выборочная закрытость. Укрепление нашей идентичности и впитывание позитивные инновации извне, поиск настоящих союзников и партнеров. Это означает путь избирательного диалога с одними больше, с другими меньше и со всеми в разных сферах и на разных условиях, чтобы выигрыши в конечном итоге остались только мы. Ведь Россия должна идти прежде всего. По средам в 8 вечера с повтором в субботу в 23 часа. Компетентный анализ самых последних новостей и вечные вопросы русской истории. Русская вещь. На русской службе новостей.